Это один из самых замечательных подарков, присланных мне. Сколько подписей, и все какие значительные лица, даже принцесса. Желаете взглянуть? Спасибо. Это не требуется. Да? А тогда зачем же вы, полицейский комиссар, приходите ко мне и вы спрашиваете меня? Я не уполномочен обсуждать этот вопрос. Ну что, я подчиняюсь. Что вы знаете о 31-м? Такого отдела в издательстве не существует. А почему вы решили, что я спрашиваю в отделе? А потому что вы уже спрашивали об этом. Кого? Когда? Меня. Сейчас. Вы сказали, что я знаю о 31-м отделе, а я ответила, что такого отдела в издательстве не существует. Ах, боже мой, я всегда была занята только своим журналом. Это был апофеоз труда. Это было самоотречение, жертва. До свидания. До свидания. Мне показалось... Вы упомянули 31-й отдел. Разве? Это по рассеянности. Он расположен на 31-м этаже. Такого отдела в издательстве не существует. Я не ручаюсь за последствия. Разве? Он расположен на 31-м этаже. Проходите. Вы что, пьяный? Что? Я под хмельком. Под хмельком я почти всегда. Между первым и вторым существенная разница. Это... Проходите. Прошу вас. Сюда. Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы все устроим. Вот, пожалуйста, так будет лучше. А вы наблюдательны, другие не замечают. Да, я попал в изысканное общество. Когда вы ушли оттуда? 2 месяца назад. Нет. А я вижу, вы не потеряли рассудка, побывав у этой ведьмы. Вы были у нее дома, ведь это же... я бы никогда не рискнул бы на это. Вы знаете ее? Ну еще бы. Я уже работал в журнале, когда она пришла. Ее сделали главным редактором. Ну, ужасно догадались. Дальнейшее уже не имеет никакого значения. Но я предупреждаю, что я не пьянею, а становлюсь только более...